вот слышишь, очень необычная песенка. Это что за птица, Николай Николаевич? Это зяблик. Без его громкой песенки не обходится ни роща, ни парк. Его можно услышать и в лесу. Зяблик населяет и хвойные, и лиственные леса, избегает болот и сырых местностей. Зяблик строит гнездо в виде чашечки. Толстые стенки гнезда сделаны из веточек и травы, а снаружи украшены зеленым мхом и белым лишайником. Птенцов выкармливают оба родителя исключительно насекомыми, и после вылета из гнезда молодые все еще нуждаются в родительском попечении. Какую большую помощь птицы оказывают лесам, рощам, паркам, а нас радуют своими удивительными звонкими песенками! Сейчас очень важно сохранить, сберечь от вырубки леса, рощи, парки, ведь именно они являются природным местом обитания птиц. Лишившись зеленых друзей, мы поставим под угрозу и свою жизнь, свое дальнейшее существование. Вот почему, Сеня, так важно каждому человеку не просто посадить дерево, но и вырастить его, ведь оно потом будет кому-то из птиц родным домом. Я понимаю это, Николай Николаевич. Мы с папой посадили под окнами нашего дома березку. Чуть подальше – рябину. А скоро посадим и клен, который я вырастил из семян на окошке. Молодец. А теперь вернемся к зяблику. Послушай внимательно его песенку. Она всегда заканчивается вот таким росчерком. Так грустно начинает зяблик рюмить обычно перед дождем. Значит, скоро пойдет дождь? Давай пойдем укроемся вон под тем деревом. Я взял дождевик. А я легкую курточку с капюшоном. Зяблик бодрая, живая, по-своему умная и очень задорная птица. Песенка зяблика состоит из нескольких колен. Любители певчих птиц в точности различают эти колена и даже дают им название. Особенно примечателен заключительный росчерк. Раньше поющие зяблики ценились очень высоко, и за них платили большие деньги. Я слышала это, но только о канарейках. На самом деле, очень много певчих птиц держали раньше в клетках любителей их пения, и даже специально обучали их. На сегодня очень мало осталось таких специалистов. Вот и дождик пошел, теплый, весенний.